Анна Дашевская. «Две дамы и галечный пляж». Глава первая, в которой выясняется, что отдых — дело утомительное. С летним отдыхом в этом году как-то не задалось. Сперва Полина провозилась почти до конца июня, закрывая долги во всех тех местах, где она работала, сдала дела в Совете гильдии артефакторов, приняла экзамены на кафедре магоматематики университета, передала в диссертационный совет трех своих аспирантов. Потом выяснилось, что ее средняя сестра Маша, которая каждый год снимала дачу на все лето, теперь забастовала. «Дети выросли», — сказала она в ответ на прямой вопрос. «На даче их не удержишь. Да и я хочу вспомнить, каково это — отдыхать на море. Так что прости, дорогая, но на этот раз тебе придется обходиться без нас. Ты лучше скажи, что ей не придется присматривать за нашими буйными детками», — пробасил Машин муж Андрей. «Да какое там буйство? Взрослые все уже», — отмахнулась Полина и призадумалась. «Правда, что ли, поехать куда-нибудь на море? Одной? Гулять по набережной в длинном сарафане и шляпе с широкими полями? Купаться на закате, завести курортный роман с непременным трагическим расставанием». Тут она привычно хмыкнула, потому что с романами у нее не выходило. Вроде и крутились вокруг мужчины более или менее кондиционные, но не выходило вот. Возможно, потому что математический склад ума не позволял ухнуть в сладкую вату с головой так, чтобы только капельки сиропа разлетались. Непременно в самый ответственный момент какой-нибудь недостаток очередного поклонника вылезал наружу и резал глаза, словно кошачий волос на тарелке с пирожным. Ну ладно, без курортного романа можно обойтись, а остальное? Надо взвесить варианты. И Полина занялась этим с той же серьезностью, с какой подходила к любому занятию от варки варенья до разработки методики расчета заклинаний. Поговорила с подругой из турфирмы, просмотрела рекомендации в сети, изучила отзывы, составила список вариантов и методично стала вычеркивать неподходящие. До точки назначения больше 4 портальных переходов или много часов дирижаблем, слишком популярный курорт, никому неизвестное место, чересчур высокая или низкая цена, ставим минус. В тот момент, когда до конца списка оставалось всего 5 или 6 пунктов, коммуникатор и просигналил. Звонила леди Камила Конвей, вдовствующая графиня Торнфилд, с которой Полина неожиданно подружилась зимой в Люнденвике. Вид у леди Камилы был чрезвычайно серьезный, и к делу она приступила немедленно, не тратя времени на полагающиеся по этикету реверансы типа «Как ваши дела?» или «Все ли близкие здоровы?» «Дорогая, у меня к вам важный вопрос». «Слушаю, Камила». «У вас уже есть планы на лето?» «Конкретных нет», — честно ответила Полина. «Я хотела поехать на море, и сейчас как раз пытаюсь выбрать вариант, но пока как-то не очень получается». «Это прекрасно», — торжественно провозгласила вдовствующая графиня. «А у меня как раз есть план. Я выбрала курорт и сняла там на 2 месяца виллу. Но, моя дорогая Сесилия, будем честны». Тут графиня явственно скрипнула зубами. «Моя дорогая Сесилия говорит, что невозможно женщине моего возраста ехать так далеко одной без подобающего сопровождения, хотя она прекрасно знает, что я всегда беру с собой бидер». Тут Полина вспомнила кислую физиономию Биддер, личной горничной леди Конвей, и подумала, что это не самая веселая компания для пребывания на море. «Так вот», — продолжила Камила, — «я предлагаю вам составить мне компанию». «А можно спросить, куда вы едете?» «Мы едем, дорогая, мы в Элладу, на остров Керкера. Море, закаты, свежая рыба, пляж с голубым флагом за чистоту воды. Даже женщина в моем возрасте...» Последние слова она явственно подчеркнула. «Может себе это позволить, не правда ли?» и Полина сама не заметила, как сказала «да». «Ну и прекрасно!» Эту фразу она повторила себе самой раза три. «Замечательно! Теперь можно выбросить листок с вариантами и начать писать новый список, что нужно сделать до отъезда». Она решительно прекратила бесцельное кружение по комнате, смяла и бросила в мусор густо исписанную страницу и положила перед собой блокнот. Сестра Маша идею долгого отдыха у теплого моря решительно одобрила. Племянники дружно повосхищались, а младший, сделав наивные глаза, поинтересовался: «Слушай, а может, я с тобой поеду? Ну его к темным, этот лагерь, вместе с конным спортом». Неожиданно Полина задумалась, а потом решительно сказала: «А почему бы и нет, если леди Камила не будет против?» «Класс!» — восторженно заорал Юрка, заглушая и неубедительные возражения матери, и завистливое хмыканье трех старших братьев. Вот так и получилось, что на следующий день они вместе с племянником выбирали, как будут добираться до Ионического архипелага. Вариантов было не так и много. Портальный переход Москва-Брашов-Афины или тот же маршрут дирижаблем. От Афин, так или иначе, путь был только один — паромная переправа. Юрка предвкушал ночевку на настоящем морском судне. Полина вздрагивала, представляя себе эллинских старух с козами, которые поплывут этим паромом, но деваться было некуда. На яхту, которую зафрахтовала леди Камила, они решительно не успевали.